Эрл Стэнли Гарднер. «Собака, которая выла». Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1990 год. Читает Зоя Кваснюк. Глава первая. Дверь кабинета открылась, и вошла Делла Стрит. «Там очень странный посетитель», — сообщила она. «Предупреждаю вас на всякий случай, но, по-моему, его нужно принять». «Прекрасно», — ответил Перри Мейсон. «Чего он хочет?» «Проконсультироваться о собаке, которая воет». Перри Мейсон и бровью не повел. Однако в задумчивом взгляде, каким он одарил секретаршу, мелькнул озорной огонек. «Может быть, — заметил он, — ему нужен ветеринар?» Делла Стрит не улыбнулась, напротив, заговорила торопливо и возбужденно. «Речь идет о чем-то крайне важном. Он и минуты не может усидеть на месте, а выглядит, будто неделю не спал. Я спросила, что за дело, он ответил о собаке, которая воет. Я рассмеялась, но, увидев выражение его лица, никогда не забуду, сразу прикусила язык. Он добавил, что еще хочет посоветоваться с вами о завещании». Перри Мейсон, однако, не выказал ни малейшего интереса. «Я устал», — заявил он, — «и не люблю корпеть над завещаниями. Я судебный адвокат». Но Делла Стрит продолжала, пропустив его слова мимо ушей. Потом он сказал, что хочет знать, останется ли завещание в силе, если завещателя казнят за убийство. Я спросила, кто оставил завещание. Он ответил, что сам собирается сделать завещание и хочет с вами о нем посоветоваться, а также о воющем псе. Морщины усталости разгладились на лбу адвоката, в глазах блеснул живой интерес. «Пригласите клиента», — распорядился он. Делла Стрит распахнула дверь кабинета и произнесла голосом, каким женщины обычно обращаются к ребенку или тяжело больному. «Входите, мистер Картрайт. Мистер Мейсон вас примет». Широкоплечий, довольно крупный мужчина, лет 32, с тоскливым выражением в карих глазах, вошел и впился взглядом в невозмутимое лицо Перри Мейсона. «Вы адвокат Перри Мейсон?» — спросил он. Мейсон кивнул и пригласил: «Присаживайтесь». Посетитель рухнул в кресло, которое указал ему адвокат. Машинально извлек пачку сигарет, сунул одну в рот и уже собирался опустить пачку в карман, но спохватился, что не предложил закурить Перри Мейсону. Рука, протянувшая через стол пачку, дрожала, что не укрылось от проницательных глаз адвоката. Помедлив секунду, он покачал головой и произнес: «Нет, спасибо, я курю свои». Мужчина кивнул, торопливо засунул сигареты в карман, чиркнул спичкой, непроизвольно подался вперед и опустил локоть на ручку кресла. Рука со спичкой нашла таким образом опору, и он сумел прикурить. «Секретарь», — спокойно продолжал Перри Мейсон, — «сообщила, что вы бы хотели получить совет о собаке и о завещании». Посетитель кивнул. «О собаке и о завещании», — механически повторил он. «Ну что ж», — сказал Перри Мейсон, — «поговорим сначала о завещании. О собаках я мало знаю». Картрайт снова кивнул. Во взгляде карих глаз, что он не сводил с Мейсона, была отчаянная надежда, с какой тяжело больной взирает на опытного врача. Перри Мейсон достал из ящика письменного стола стопку желтой бумаги стандартного формата, взял настольную ручку и спросил: «Ваше имя?» «Артур Картрайт». «Возраст?» «32 года». «Адрес?» «Милпас Драйв, дом 4893. Женаты? Разве это имеет значение?» Оторвав перо от бумаги, Перри Мейсон поднял глаза и посмотрел на Картрайта пронзительным взглядом. «Имеет», — ответил он. Картрайт потянулся к пепельнице и стряхнул пепел. Его рука дрожала лихорадочной дрожью.